Глава 37. «Вам нужен покой, мисс Мелисса», — тихим голосом произнесла моя врач. Она молчала с тех пор, как начала обрабатывать мазью мои синяки. «У меня сейчас нет времени на покой. Сделай мне какой-нибудь укол, и все, ответила я. «Послушай, есть ли возможность предотвратить беременность спустя 3 дня после непосредственно случившегося?» «К сожалению, нет. Только прервать позже». «Понятно». Она не задавала мне слишком много вопросов, несмотря на то, что явно понимала, что случилось за эти 3 дня. Она выполняла свою работу молча, лишь вставляя полезные рекомендации и отвечая на вопросы. Эта девушка была действительно хорошим врачом. «Я оставлю вам эту мазь». Она положила на столик небольшую баночку, закончив со мной. «Как только снова будете чувствовать дискомфорт, воспользуйтесь ею, если меня не будет рядом». «Спасибо. Теперь оставь меня одну». «Хорошо, но я настаиваю, чтобы вы придерживались постельного режима», — пробормотала девушка напоследок, собирая инструменты и мою кровь в колбочке, в чемодан. А затем, взяв его, поклонилась. «Берегите себя, мисс Мелисса». Она ушла, а я дернула уголком губ. «Никакого постельного режима мне не светит, потому что Норт все это время пытался мне дозвониться». Я взяла с кровати телефон и со вздохом подняла трубку. «Да, Норт». «Наконец-то вы ответили, мисс Мелисса. Я серьезно обеспокоен и...» «Можешь уже не переживать. У меня есть метка истинности». Он замолчал. Затем, спустя недолгую паузу, произнес: «Я переживал по другому поводу, мисс. О вас, а не о метке. Мне бы хотелось, чтобы вы знали, я и сторона Веста воспринимают вас не как инструмент для достижения цели. Вы — дочь Яна Веста, которую он спас, рискуя многим. Поэтому не воспринимайте мою заботу как нечто, требующее каких-то условий для ее получения». У меня вырвался вздох. Словно часть напряжения, которое я как-то не замечала, покинула мое тело. «Серьезно?» — произнесла я тише, чем обычно. «Спасибо, Норт». «Не за что благодарить, мисс Мелисса. Как вы себя чувствуете?» «Не очень хорошо, но готова ко всему». «Я хотел попросить вас с мистером Даггером вернуться, но лучше пришлю врачей, чтобы позаботились о вас». «Нет, я как раз хочу вернуться. На это у меня хватит сил. Что-то произошло за это время?» Я услышала, как он вздохнул. «Мне сообщают, что государство стало более активным в ваших поисках, чем я предполагал. К тому же Авари де Кора почему-то сильно интересуется этим делом. Несмотря на все это, без вашего присутствия мы не сможем продолжать суд. Я был бы рад спрятать вас, но это все только осложнит. Однако, если вы вернетесь, я хочу, чтобы вы были готовы с ним встретиться, в случае чего. Скорее всего, он может нанести нам визит сегодня же». «Я постараюсь быть готова. Скоро буду, Норт». «Подождите, мисс». Я сбросила вызов быстрее, чем он успел еще что-то добавить, и посмотрела на телефон. «Это было важно?» «Ладно, если это будет важно, он перезвонит». Как бы я ни боролась со сном, мазь начала действовать, боль прошла, и я неожиданно для себя так и заснула в одежде на кровати. Почему-то мне снилась наша первая встреча с Помпеем. Времена, когда я еще жила на улице, стараясь не попадаться никому на глаза. Потому что однажды, когда я пыталась забрать со столика одного из кафе остатки еды, меня просто избили так, что пришлось голодать несколько дней, забившись в темное место и восстанавливаясь. Тогда я впервые увидела Помпея с его стаей. Он не заметил меня, а я смотрела на него во все глаза и думала, что это единственное красивое, что я встретила в этом грязном и жестоком городе. Хотелось вылезти и подойти к нему, лишь бы он просто обратил внимание на меня. Просто посмотрел на секунду. Заметил. Хотя такой грязный отброс, как я, точно не стоил его внимания. Он ушел, а я долго еще вспоминала его, пока в один прекрасный день он случайно сам не подошел ко мне и не сказал идти с ним. Если бы на его месте был кто-то другой, я бы сбежала, как только он посмотрел бы на меня. Но это был Помпей, ставший для меня самым настоящим проклятием с первого взгляда. Я открыла глаза, очнувшись ото сна. Вместо серого, дождливого города за окном тепло светило полуденное солнце. Приподнявшись на руках, я оттянула платье, посмотрев на свое тело, которое почему-то не болело. Синяки заметно побледнели. Я не знаю, что вколола мне врач и какую мазь использовала, но это оказалось самое действенное лечение, которое я когда-либо получала. Вздохнув, я встала с кровати. Пора было лететь обратно. Я сняла с себя платье, испачканное мазью, и хотела было направиться к гардеробу, как дверь комнаты открылась. Вздрогнув, я резко обернулась. Я была в одном белье, черт побери. Кто вообще посмел? «Помпей!» вырвалось у меня, когда я увидела человека на пороге. Хорошо, что платье было у меня в руках, чтобы прикрыться им. «Ты слышал что-нибудь о вежливости и о правиле стучаться, когда заходишь к девушке в комнату?» В отличие от меня, Альфа выглядел прекрасно. Странно, но я почему-то вспомнила свой сон. На самом деле Помпей раньше выглядел немного иначе. Я списывала все на юность и на то, что с возрастом Альфа просто начал немного терять эту обжигающую глаза привлекательность. Последние месяцы я помнила его немного бледнее, чем раньше. Да и волосы были не такими яркими. Можно сказать, что Альфа имел немного нездоровый вид. Сейчас же он снова будто вернул себе краски. Он молча приблизился ко мне и медленно обвел с ног до головы взглядом. «Норд звонил мне», — произнес он. «Сказал, что ты хочешь сегодня вернуться обратно». Я медленно кивнула. Опять он игнорировал мои возмущения, но это было уже привычным делом. Другого и ожидать не стоило. «Да, это так. И ты должен тоже вернуться». «Я это сделаю. Но я хочу, чтобы ты осталась здесь». «Это еще почему?» Я постаралась расправить платье посильнее, чтобы прикрыться, и Помпей заметил это. Он будто бы нехотя отвел взгляд и внезапно отвернулся, прислонившись плечом к стене и сложив на груди руки. Я почувствовала, как моя бровь сама по себе вопросительно изгибается. «Что это?» Помпей нашел где-то среди своего мусора запыленное уважение к чужим границам? «Я знаю, что там будет», — продолжил Помпей, пока я рылась наспех в гардеробе, отыскивая подходящую закрытую одежду, чтобы не было видно следы после нашей ночи. Трех ночей, если быть точной. «Твое присутствие не нужно. Просто хочу, чтобы ты отдохнула, наконец». Я так и замерла с платьем в руках, а потом медленно выглянула из-за двери гардероба. «Ты кто?» — вырвался у меня обеспокоенный вопрос. Помпей обернулся на меня из-за плеча. Его брови чуть нахмурились. «Чего?» «Ты кто?» — спрашиваю. Помпей такое никогда бы мне не сказал. Он немного раздраженно выдохнул. «Прекрати поясничать. Ты едва ушла от меня сегодня, а сейчас хочешь вернуться туда, где не знаю, что может произойти. Достаточно стресса. Оставайся здесь и отдыхай». «Помпей». Я прервала его, вернувшись к своей одежде. К сожалению, ты ошибаешься. Мое присутствие там крайне необходимо. К тому же, в этом месте я больше не хочу оставаться. Отдых здесь мне, мягко говоря, не понравился. Я намеренно проигнорировала его попытки заботы. Я больше не могла ему верить. Мне было трудно слышать от него эти слова. Он пытался разбить каменную броню на моем сердце. Но она теперь была слишком крепкой, и я не желала этого. Когда-то я ему поверила всем сердцем. Потом дала еще один шанс все исправить. Стоит ли доверять тому, кто вонзает в тебя нож раз за разом, как только ты открываешься? «Элиса, я способен разобраться с этой проблемой, не привлекая тебя». «Угу. Если только убьешь все правительство». Хмыкнула я, надевая закрытое бело-черное платье с длинными рукавами и подобрав под него туфли. «На что вряд ли способен даже ты». Захлопнув гардеробную, я забрала телефон и сумочку. Когда я направилась к выходу, Помпей остановил меня ладонью, практически даже не прикоснувшись. Я только чувствовала легкое тепло от его пальцев. «Не делай этого». Я едва улыбнулась в ответ. «Жду тебя в самолете, Помпей». Отстранив его руку, я собиралась уходить, но прежде чем я успела хоть что-то понять, Альфа подхватил меня на руки и куда-то понёс. Я тут же раздраженно завозилась, но стоило мне понять, что Помпей нёс меня к кровати, как в груди тут же разбушевался животный, ядовитый страх.